иметь достойного противника. Изабель была благодарна этой небольшой отсрочке. «Я тоже должна присутствовать на турнире?» «О, да, госпожа, я жду, чтобы одеть вас. Остальные рыцари и дамы уже там. Будет много акробатов и фокусников. И столько красивых рыцарей приехало. Посмотрите, сколько флагов развивается там», — затараторила девушка. Ее руки сжались от волнения, а круглое личико оживилось. «И ты будешь сопровождать меня?» «Да, госпожа». «Тогда нам лучше поторопиться». «Ваш брат прислал вам платье из Гарстона». Лайонел продолжал руководить ее жизнью. Одно это известие говорило о том, что король еще не дал хода тому, что узнал. Для сегодняшнего праздника Лайонел выбрал узкое платье из голубого атласа и расшитую серебром накидку. Изабель с неохотой признала, что это был превосходный выбор. Лайонел все еще заботился о том, чтобы представить ее во всей красе перед королем. Изабель мрачно улыбнулась. Она подумала о том, что произойдет, когда король и его лживый придворный встретятся с глазу на глаз. Лайонелла наверняка хватит удар, когда он узнает, что Изабель предала его. Продолжая одеваться, Изабель также вспомнила, что собиралась попросить короля вернуть ей амбри, хотя прошлой ночью у нее даже мысли об этом не возникло. «Прекрасная возможность оказалась упущенной», — с горечью подумала девушка, — поднимая руки и поворачиваясь так, чтобы горничной было удобно зашнуровывать ее платье. Изабель вдруг обнаружила, что чувствовала себя не так легко, как вчера, после выпитого вина. Этим утром она страдала от невыносимой головной боли. Служанка, предвидя, что ее госпожа будет плохо чувствовать себя, принесла ей лечебную травяную настойку. Празднично рассвеченное ристалище было заполнено множеством рыцарей и пестрыми геральдическими знаками. Изабель разглядывала вооруженных всадников. А вдруг Морган тоже здесь? Но она сразу же плотно сжала губы и постаралась отбросить эту мысль. Какое это имеет значение? Он совсем не вспомнил о ней. Он даже не потрудился написать. Пусть сидит в своем Эльсе. Ей он не нужен. Этой ночью вино так подействовало, что какой-то менестрель напомнил ей Моргана. И голос, раздававшийся в темноте, тоже показался таким знакомым. Но сейчас она не шелохнется, даже если он проедет прямо перед ней. Изабель понимала, что обманывает себя. Она неотрывно смотрела на море развивающихся флагов, пытаясь отыскать валлийского дракона, но не увидела. Это и обрадовало, и разочаровало ее. Две знатные дамы сидели рядом с Изабель на деревянной скамье в уголке высокого помоста. Вежливо поинтересовавшись ее здоровьем и похвалив ее наряд, они оставили девушку в покое. Изабель была благодарна им за эту сдержанность. Она почти не слышала громких радостных возгласов толпы, размышляя над своей мрачной судьбой. Всю ночь шел дождь, но Утром бледное солнце выглянуло из-за облаков, заливая всех зрителей.